Кукла-горничная опустилась на крышу мчащегося поезда. Ее буквально сдувало под сильным напором ветра. «Как быстро в наше время мчатся скоростные поезда!» Пробормотав себе под нос, горничная что-то услышала. Сотня кукол из города врезалась в приподнятую железную дорогу. Это оборвало электропровода и прекратило ускорение. Но поезд все равно довольно быстро двигался и уже вышел напрямую к Икебукуро. Там горничная кукла увидела то, что ей необходимо для победы. Затем оглянулась себе за спину. Сотня кукол являла собой материальное оружие, созданное слиянием концептов разрушения и перерождения ВИСВИ с концептом письма Грама. Она увидела, как те куклы одним махом разнесли железную дорогу и продолжили бежать. Некоторые из них в процессе развалились сами, но оставалось еще около 90. Повсюду раскатились звуки бьющегося стекла, разбитого асфальта и строительного крошева. Они соединились в дрожь бегущих шагов и создали наступающую мощь повсеместного уничтожения. Это был величественный грохот. Но искусственная горничная заметила, что сотня кукол прекратила свое продвижение. «Что значит, паренек все еще жив?» Она провела визуальный поиск и действительно обнаружила врага. Он был больше не на приподнятой железной дороге. Вместо того, Изума летел по воздуху в белой защитной форме. Он, скорее всего, активировал несколько десятков талисманов за раз и произвел громадный скачок, разнесший бетонную возвышенность под ногами. В небе восточнее железной дороги его окружал взрыв водяного пара. Воздействие на тело от скачка было заметно даже снаружи. С десен над стиснутыми зубами сочилась кровь, и она же прыснула из мышц на руках, порвавшихся от перенапряжения. Все усилия обеспечили ему короткое отступление на 100-метровую высоту, но сотня кукол уже бежала к месту его приземления. Они подняли руки к небу, чтобы лишить Изума жизни, и проносились по улицам, разрушая тела в движении. Горничная осознала, что все кончено. После приземления Изума определенно нужно будет отдышаться. Каким бы крепким ни было его тело, 100-метровый прыжок не пройдет бесследно. Затем куклы подоспеют и раздавят парня многотонными телами, положив всему конец. Едва лишь она решила, что дальше уже некуда, с неба раздался голос. «А ну постой! До конца еще далеко!» Она подняла взгляд к голосу Изума и увидела, что его белый меч полностью открылся. «Он собирается ударить со всей силы?» Затея выглядела глупой. Здесь действовали правила разрушения и перерождения. Этим заведовал сам ВИСВИ, так что уничтожение кукол только вернет их изначальную городскую форму. И атака радиусом в сотню метров не уничтожит их всех до единой. Несколько кукол заметили намерение Изума, поэтому начали прыгать в стороны в непрерывных уворотах. Однако... «Эй, сдается мне, ты позабыл кое-что важное!» Изума взмахнул в воздухе своим громадным мечом, но не к сотне кукол. Он направил его на сам город. Парень многократно поразил город между Икебукуро и Синдзюку. Он вырезал линии света, образуя письмо. «Ты знаешь, как зовется эта часть города, а?» Изума нанес последний удар, чтобы завершить три символа, вырезанные в скоплении зданий внизу. «Окуба!» И в следующий миг 500-метровая площадь города поднялась и превратилась в Окуба. Падая, Изума глянул на гигантскую руку, растущую из земли. «Вылезай, Окуба!» Район города под названием Окуба встал, забирая с собой колледж науки университета Васеда. Спортплощадка колледжа образовала гигантскую ладонь, поймавшую Изума. Поднявшись на ноги, Окуба оказался выше 200 метров. Его окутывал ветер, и скорость подъема вызвала в различных частях тела взрывы пара. Увидев его, горничная воскликнула. «Да кто этот Окуба? Откуда я знаю? Я вообще надеялся провернуть это в Кабукитё!» Мгновением позже Окуба принял триумфальную позу Сузума, стоявшим на правой ладони. И гигант заревел. Сотня кукол врезалась ему в ноги, но Изума не обратил внимания и заорал. Он выдал хриплый вздох и занес ВИСВИ над головой. «Врежем, Окуба!» Гигант согнулся и треснул по земле внизу. Левый кулак разгромил землю, следующий удар разворотил город, а последующие раскидали кукол в полет. Несокрушимая атака звучно разнесла противников на куски, но сотня кукол упорствовала. Не боясь разрушения, они начали бить по коленям Оукуба битами из телефонных столбов. «Терпи, Оукуба!» Но куклы начали стучать по его мизинцу молотами телефонных столбов. «Я знаю, каково это, Оукуба! Пни их, Оукуба!» Гигант пырнул снизу. Скоростной пинок 100-метрового радиуса с легкостью преодолел звуковой барьер. Одним ударом окрестности Кабуки-Тё послало в полет. Сотню кукол расшвыряло ударной волной, разрушив в процессе железные дороги на помостах или крупные строения вокруг станции Синдзюку. Одна кукла из жилого дома врезалась в здание Токио, создавая каскад разбитого стекла. Другая влетела головой в супермаркет Киё, разбросав наружу содержимое кафе на верхних этажах и вылетев с обратной стороны. Остальные кубарем покатились по земле, сея за собой уничтожение и превращая весь район Синдзюку в зону разрушения. Но посреди всего шума поезд с куклой горничной въехал в Икебукуро. Изума перевел дух на руки Аокуба и посмотрел на север. Уставившись на различные здания Икебукуро, он вытащил из кармана телефон. И через некоторое время... «Это я!» — сказал голос. «О, придурок отозвался! Кажись, ты будешь знать лучше, Чесата! Так что скажи, что за земля Икебукуро?» «Моя земля! На ней написано мое имя! В моем атласе!» «В следующий раз попытайся получше! В общем, я сейчас неподалеку от Синдзюку!» «Да, там Хикунин-тё и Акуба-тё, не так ли? В магазине пельмени перед храмом Хикунин-тё и магазине Соба перед станцией Синдзюку довольно вкусная еда!» «Оба мы уже использовали!» «Необычный способ выразиться!» — подметил Саяма. «Но в любом случае в Икебукуро стоит знаменитый токийский Саншайн 60. Гигантское здание построили на виду у тюрьмы Сугама, где держали военных преступников времен Второй мировой войны. Подобное место бросится в глаза врагу, не думаешь?» «Да уж», — кивнул Изума. «Извини, я тут кое-что нашел, так что должен идти». Он повесил трубку и уставился перед собой. Парень закончил звонок по простой причине. Высочайшее здание Икебукуро и все вокруг него неожиданно начали изрыгать взрывное пламя с оснований. «О, да хватит! Я уже ни черта не понимаю, что тут происходит!» Кукла горничная стояла на стене Саншайна 60, омываемая заходящим солнцем. Ее поддерживали обе ноги и грамм, вонзенные в стену здания. 60-этажное строение выплескивало из крупномасштабного первого этажа белый дым. Он знаменовал собой запуск. И это не ограничивалось Саншайном 60. Сотни окружающих зданий, отелей, магазинов и прочего содрогались и разбивались внизу, разбрасывая дым в землю, где он разносился по округе и производил сильный ветер и шум. Строения из армированного бетона порождали его по одной причине. Слова, написанные граммом. «Пошли! Супер Ультра МБР!» Под светом заходящего солнца Саншайн 60 затрясся. Он вибрировал, производил рев, превосходящий окружающие здания, и вбивал в землю дым. Он рассеивался в парках во все стороны, сдувал машины, оставленные на дорогах, и сталкивался с близстоящими строениями. Дрожь разбивала высотные окна, резонирующий рев делал то же самое с окружающими зданиями, и уплотненные структуры вроде магазинов были с легкостью отброшены. Дрожала земля, и раздувался ветер. «Лети!» — кричала кукла горничная, выписывая на грамме фломастером. «Сила воли!» Как только добавились новые слова, супер-ультра-МБР, подгоняемые силой воли, начали парить. 60-этажное здание свыше 200 метров в высоту мимолетно зависло в воздухе, словно колеблясь, но... Все высочайшие строения Икебукуро, скопление зданий в количестве трех десятков, оторвались от фундамента, приковывавшего их к земле. С разрушительным запуском они взлетели в небо в идеальной синхронизации. несколько автоматических кукол, наблюдающих со своих терминалов Канди, воскликнули. «Невозможно!» На потолочной карте возникли десятки оранжевых огоньков, олицетворяющих гигантские летящие объекты. Все они были громадными ракетами, сделанными из вертикально поднятых зданий. Бетон и стекло образовали обшивку, а магазины с продуктами внутри – взрывчатку. «Город летит?» – оторопело спросила одна из кукол. Номер 8 кивнула. «Изначально эта сила могла поднять в воздух целый мир», – сказала она. «И она принадлежит одному из врагов, с которыми мы так долго сражались во время концептуальной войны».